Вильямса явно не устраивала американская демократия. Он видел ее язвы и понимал, что они вызваны социальным неравенством. Вильямс полагал, что реформы, даже самые радикальные, не способны эту демократию усовершенствовать. В конце концов, социальное неравенство этими реформами не лечится. Робинса, пожалуй, устраивали бы и реформы. Как ни сурова была его юность, его идеалом был буржуа, друг рабочих. По-своему просвещенный и религиозный, близко стоящий к интересам трудящихся, едва ли не разделяющий вместе с ними прибыль от производства и заботу о производстве, можно было только удивляться, почему столь трезвый человек и реальный политик, как Робинс, не чувствовал, насколько утопична его мечта. Впрочем, если из того, что мы сказали, получается, что Вильямс и Робинс были антагонистами, это неверно. Они были разными людьми, но не антагонистами. Больше того, у них было нечто общее, что единоборствовало с тем, что их разделяло. Любовь к человеку. У Вильямса она опиралась на жизнь интеллигента Серебренника, ставшего социалистом. Он всю жизнь считал себя социалистом, считал не без гордости. Для него это означало, что он не просто американский интеллигент, что для него почетно, а человек передовых взглядов. Кстати, на том знаменитом митинге в Михайловском манеже, где Ленин и Вильямс напутствовали выборщиков, уходящих на фронт, Владимир Ильич, представляя Вильямса, назвал его американским социалистом. Таким образом, для Вильямса его человеколюбие проистекало из всей его жизни, из взглядов на жизнь. Наверное, гуманизм Робинса имел другую основу. Гуманизм человека, вышедшего из самых низов народа и понимающего, как этому народу худо. Скажу больше. У Робинса был комплекс вины перед собственным народом, и многие из его поступков будут выглядеть не столь неожиданно, если их рассмотреть в этом свете. Человек, по сути своей, честный и совестливый, он не мог примирить совесть с тем, что силой обстоятельств оказался с теми, кого разделяет с народом непроходимая пропасть.